Царь Александр не переставал жаловаться в Москве на бедственную долю Иверии. Послы его так говорили боярам: «Мы плакали от неверных, и для того отдались и головами царю православному, да защитит нас, но плачем и ныне. Наши домы, церкви и монастыри в развалинах, семейства в плену, рамена под игом. Того ли вы нам обещали?» И неверные смеются над христианами, спрашивая: «Где же щит царя белого? Где ваш заступник?» Борис велел напомнить им о походе князя Хворостинина, с коим должно было соединиться их войско, и не соединилось. Однако ж послал в Иверию в 1601 году двух сановников, Нащекина и Леонтьева, узнать все обстоятельства на месте и с терскими воеводами условиться в мерах для ее защиты. Там сделалась перемена. Во время тяжкой болезни Александровой сын его Давид объявил себя властителем. Отец выздоровел, но сын уже не хотел возвратить ему знаков державства, царской хоругви, шапки и сабли с поясом. Сего мало, он злодейски умертвил всех ближних людей Александровых. Тогда несчастный отец, прибежав раздетый и босой в церковь, рыдая, захлипываясь от слез, всенародно предал сына анафеме и гневу Божию, который действительно постиг изверга. Давид в внезапной мучительной болезни испустил дух, и посланники наши возвратились с известием, что Александр снова царствует в Иверии, но недостоин милости государевой, будучи усердным рабом султана и дерзая укорять Бориса алчностью к дарам. «Мне ли, — сказал царь с негодованием, — мне ли прельщаться дарами нищих, когда могу всю Иверию наполнить серебром и засыпать золотом?» Он не хотел было видеть нового посла Иверского, архимандрита Кирилла, но сей умный старец ясно доказал, что Нащекин и Леонтьев оклеветали Александра. Сделал еще более, умолил государя не казнить их и дал ему мысль для будущего верного соединения Грузии с Россией построить каменную крепость в Тарках, месте неприступном, изобильном и красивом. Другую, на Тузлуке, где большое озеро соляное, много серы и селитры, а третью на реке Буйнаке, где некогда существовал город, будто бы Александром Македонским основанный, и где еще стояли древние башни среди садов виноградных.